По законам мифа строится и кроткая реакция народа Бога, вынужденного терпеть народа дьявола. «Весь народ наш смотрит на еврея», повторяю это без всякой предвзятой ненависти. Я 50 лет видел это. Мне даже случалось жить с народом, в массе народа. И далее. Там было несколько евреев, и никто не презирал их, никто не исключал их, не гнал их. Можно подумать, что никогда не было еврейских погромов. Правда, при жизни Достоевского их не было. Этого не допускала имперская власть, переселив на Кубань беспокойных запорожцев. К сожалению, в памяти культуры стереотип погрома вовсе не был преодолен. Напротив, он сохранялся как удаль, молодечество в украинских думах, в поэме Тараса Шевченко «Гайдамаки», в повести Гоголя «Тарас Бульба». И буквально через месяц после смерти Достоевского началась новая погромная волна. Если бы Достоевский жил дольше, то, может быть, ужаснулся ей. Но этого живого впечатления не было, и Достоевский приписывает евреям все пороки, в том числе исключающие друг друга. Исповедание демонической религии и материализма, разрушающего любую религию. Вообще все пороки буржуазной цивилизации еще совсем недавно, в 1864 году, рисовавшиеся как французские и немецкие пороки, выводятся из природы жидовства. Конечно, оговаривается Достоевский, зло не от одних евреев. Но если евреи окончательно восторжествовали и процвели в Европе именно тогда, когда там восторжествовали эти новые начала, материализм и жажда обеспеченности, даже до степени возведения их в нравственный принцип, то нельзя не заключить, что и евреи приложили тут своего влияния. Наши оппоненты указывают, что евреи, напротив, бедны, повсеместно даже бедны, а в России особенно, что только самая верхушка евреев богата, банкиры и цари бирж, а из остальных евреев чуть ли не 9/10 их буквально нищие, мечутся из-за куска хлеба, предлагают куртаж, ищут, где бы урвать копейку на хлеб. Да, это кажется правда, но что же это обозначает? Не значит ли это именно, что в самом труде евреев, то есть огромного большинства их, по крайней мере, в самой эксплуатации их заключается нечто неправильное, ненормальное, нечто неестественное, несущее само в себе свою кару? Еврей предлагает посредничество, торгует чужим трудом. Капитал есть накопленный труд. Еврей любит торговать чужим трудом. Но все же это пока ничего не изменяет. Зато верхушка евреев воцаряется над человечеством все сильнее и тверже и стремится дать миру свой облик и суть свою. Том 25, страница 85. Во всех этих цитатах, которые я выписал достаточно полно, поражает совершенное пренебрежение здравым смыслом. Самые неожиданные суждения вводятся с помощью оборота «может быть», и тут же «может быть» переходит во «всегда». Долгий мир всегда родит жестокость. Нищета 9/10 евреев объясняется тем, что сами занятия их несут в себе кару, ибо нехорошо торговать чужим трудом. Но тогда непонятно, почему Ротшильд от этого же занятия богатеет, и почему не богатеют портные, сапожники, столяры, возчики, наконец, мелкие лавочники, честно торгующие крупой и селедкой, а вовсе не чужим трудом. И почему бедные русские крестьяне? За что их наказывает Бог? Так называемое огромное большинство ни на какой статистике не основано и никакой статистикой не может быть опровергнуто. Это чисто мифологическое существо. Даже если все эмпирические евреи уйдут из сферы торговли, миф не пошатнется. Опыт показал, что во всех странах, подвергшихся вестернизации, выдвигались этнические группы, быстрее ориентирующиеся в новой обстановке, чем большинство населения, и на эти группы обрушивался народный гнев. В Турецкой империи это были армяне и левантийские христиане. С точки зрения турка, власть денег была армянской идеей. В Юго-Восточной Азии эту роль сыграли зарубежные китайцы и тамилы, в Индии – парсы и джайны. В Нигерии – народность ибо, судьба которой напоминает еврейскую и армянскую. Малайские националисты пишут о китайцах с таким же ужасом и ненавистью, как черносотенцы о евреях. Никакой этнической или религиозной общности у евреев, армян, китайцев и тамилов нет. Есть общность социальной роли в ходе модернизации и общность судьбы. Геноцид армян в 1915 году, геноцид евреев в 40-е годы, истребление ибо в 60-е годы, неоднократные погромы, направленные против зарубежных китайцев и тамилов. Достоевский всех этих фактов не знал. Не мог он прочесть и статьи Николая Сергеевича Трубецкого о превращении русских эмигрантов в диаспору наподобие еврейской. Однако вряд ли факты его бы переубедили. Достаточно много фактов было ему известно и отброшено в сторону. Кроме того, можно сослаться на выступления наших современников Белова и Распутина. У них были все возможности познакомиться с теорией модернизации, но показалось неинтересно, зато очень привлекал миф о жидомасонах. Приемы защиты мифа такие же, как у Достоевского. «Наверное». На нашего Иосифа Виссарионовича мог повлиять Ворошилов или Каганович. Наверное, общество «Память» нельзя называть черносотенным, фашистским. Это из выступления Распутина, которое передавалось по телевидению летом 1988 года. У Достоевского, может быть, у Распутина, наверное. Спорное суждение вводится уступительным оборотом, а дальше с ним оперируют как с доказанным тезисом. Кожинов придал этому приему философский лоск, противопоставив так называемую правду так называемой истине. Правда – это факты, разрушающие миф, например, деятельность Сталина или Лысенко. Истина – такая перетасовка фактов, при которой миф восстанавливается. Сталин – агент масонов или троцкист. Лысенко – марионетка в руках презента. Бросается в глаза, что концепция истины вне правды – пародия на кредо Достоевского. Истина жидомасонского мифа становится на место Христа – правда научного исследования на место дефектной так называемой истины. Этот исторический опыт показывает ограниченность кредо и всякого иррационализма. Кредо подводит разум к тайне целого и заставляет замолчать, уступить место созерцанию. В этом повороте оно истина, повернутая к фактам, рассыпанным в пространстве и времени, формула кредо становится соблазном подменить добросовестные исследования, поиски действительных закономерностей фантастической конструкцией. Расшатанная логика позволяет ввести все, что угодно. Например, если бы даже было и доказано, что мы и не можем быть лучше, то этим вовсе мы не оправданы, потому что вздор все это. Мы можем и должны быть лучше. Литературное наследство, том 86, страница 93. Алогизм здесь восхищает, но точно так же утверждаются вспышки страха и ненависти. Если уж все хвалить, то и дважды два – пять – примилая иногда вещица. На пути к иррациональной истине целого очень легко споткнуться. Дважды два равно пяти. В качестве общего правила, пожалуй, хуже, чем дважды два равно четырем. В черновиках, как к бесам, князь, еще не совсем ставший Ставрогиным, размышляет. «У нас православие. Наш народ велик и прекрасен, потому что он верует, и потому что у него есть православие». И далее. «Если же пошатнулась в народе вера в православие, то он тотчас же бы начал разлагаться». Теперь вопрос. Кто же может веровать? Верует ли кто-нибудь из всех славян, даже и славянофилов? И, наконец, даже вопрос. Возможно ли веровать? А если нельзя, то чего же кричать о силе православия русского народа? Это стало быть только вопрос времени. Там раньше началось разложение. Атеизм у нас позже, но начнется непременно с водворением атеизма. Можно ли существовать обществу без веры? Наукой, например, как говорил Герцен. Нравственные основания даются откровением. Уничтожьте в вере одно что-нибудь, и нравственное основание христианства рухнет все, ибо все связано. Итак, возможно ли другая научная нравственность? Если невозможно, то, стало быть, нравственность хранится только у русского народа, ибо у него православие. Но если православие невозможно для просвещенного, а через 100 лет половина России просветится, то, стало быть, все это фокус-покус, и вся сила России временная, ибо, чтоб была вечная, нужна полная вера во все. Но возможно ли веровать? Итак, прежде всего надо предрешить, чтобы успокоиться, вопрос о том, возможно ли серьезно и вправду веровать. В этом все, весь узел жизни для русского народа и все его назначение и бытие впереди. Том 11, страница 178-179. Эта дилемма до такой степени мучила Достоевского, что он не решился вынести ее в текст романа, оставил в черновиках. Веровать так, как было положено на Вселенских соборах, он не мог. Но до какой степени выбор, предложенный князем, обязателен? Я думаю, что в рассуждениях князя есть ошибки. Первая из них — не его личная. Историческое христианство признало откровением только первоначальную группу текстов, все же остальное поставило на ступеньку ниже. Так же поступил ислам. Две другие великие религии, индуизм и буддизм, признают откровением и тексты, написанные довольно поздно, лишь бы с великой глубины. При таком подходе нет нужды принимать все без исключения слова древнего откровения, каждую букву, или отбрасывать все, если что-то одно устарело по своему языку. Откровение мыслится как постоянный процесс, как вечное обновление. Г.П. Федотов называл это действием Святого Духа в истории. Я думаю, что творческое воображение Достоевского пробивалось к чему-то подобному, когда он, в рассказе «Версилова сыну» рисует встречу Христа с человечеством, потерявшим церковную веру. Эта встреча с Христом — символ вечно обновляющегося откровения и само по себе некое откровение, так же, как сон смешного человека. Даниил Андреев в «Розе мира» пишет. По мере того, как церковь утрачивала значение духовной водительницы общества, выдвигалась новая инстанция, на которую перелагался этот долг, и которая, в лице крупнейших своих представителей, этот долг отчетливо сознавала. Инстанция — это вестничество. Вестник — это тот, кто дает людям почувствовать сквозь образы искусства высшую правду и свет, льющийся из иных миров. Глава 10. К метаистории русской культуры. Дух продолжает действовать и в рамках церковности. в Серафиме Саровском, о котором Андреев знал, и в Силуане Афонском, в нашем современнике Антонии Блюме. Но основной поток откровения, обновляющий нравственные основы русского общества, идет через Пушкина, Достоевского, Толстого. Конечно, их вдохновение не так чисто, как у Силуана, но зато оно шире охватывает жизнь, и писателю, не связанному буквой предания, легче сказать новое слово. Когда Гоголь попытался быть строго православным, писателя не стало. Тут возникает тысяча вопросов, но ограничусь только немногим. Откровение — это встреча великой благодати с разумом и членораздельной речью. Если встречи не произошло, если благодать осталась личным переживанием или выразилась в глоссолалии, то она только косвенно и незначительно может влиять на основы нравственности. Заповеди Моисея или Христа – акт разума, акт мысли, вдохновленный из глубины. Апостол Павел был великим мыслителем. Князь ошибался, считая разум и откровение несовместимыми. Нравственно импотентен только безблагодатный разум. Противостояние такого разума и слепой веры может быть преодолено. Творчество Достоевского с духовной точки зрения — ряд попыток вырваться из тупика, подняться над Ставрогинским выбором. Но слишком смелые шаги пугали его. Он не верил самому себе, боялся самого себя, боялся жестокого сладострастия, укорененного в человеческой душе. То он созерцает действия Святого Духа в истории и не может представить себе человечество опустившимся, поглупевшим. То охвачен ужасом перед нашествием бесов. Он одновременно творит новое откровение и судорожно хватается за слепое народное доверие старому, проверенному веками. Хватается и чувствует, что держаться сплошь и рядом не на чем, возвращаться не к чему. Романтическое сознание, чувствуя свою непрочность, начинает беситься. Ненавидеть внешнего вредителя, индурца, народа-дьявола, носителя исторических сдвигов. В предыдущих главах уже говорилось о том, что сперва этот народа-дьявол Достоевского — европейцы, главным образом французы и немцы. Потом, примерно с 1875 года, французы и немцы амнистируются. Вспоминается Шиллер, Жорж Занд, все вообще юношеские восторги, вызванные европейской литературой. Но роль народа-дьявола не могла остаться вакантной, и она передается евреям и полякам. К этому же подталкивало соперничество трех миссионизмов. Национальный миссионизм – реакция народного духа на историческую судьбу, грозящую народу полным исчезновением. У евреев этот миссионизм сложился еще в древности, у поляков – как духовный протест против трех империй, разделивших Польшу, у русских славянофилов – как духовное сопротивление канцелярскому рационализму петербургской администрации. Три миссионизма – как три паука в одной банке. Народ-богоносец только один, два других — самозванцы и подлежат анафеме. Спокойной и твердой веры в предназначение России здесь не было, напротив, просвечивает иррациональный страх перед историей, а у страха глаза велики. Такие переходы от страстной веры в Россию глубоким сомнением, вплоть до совершенного нигилизма, можно отметить, начиная с Петра Чаадаева и до Валентина Распутина. Бывают иногда такие минуты, когда кажется, что праздник дьявола состоялся уже и в народе тоже. Я говорю сейчас не о народе его мировоззрении, не о народе, а о населении, потому что глянешь, что делается вокруг, и это действует так угнетающе, что уж не хочется ничего делать. Это из пресс-конференции в Западном Берлине в марте 1987 года. Смотрите форум, номер 17, за 1987 год, страница 211. Более подробный анализ этой пресс-конференции смотрите в моей статье «По ту сторону здравого смысла. Искусство кино, номер 10, за 1988 год». Народ как население приводит Распутина в отчаяние, но он сохраняет веру в народ как мистическую сущность, примерно как у Гоголя. Население — это Чичиков, Ноздрев, Собакевич, а народ — птица-тройка. В этом повторяющемся разрыве есть что-то от самой России, от ее положения на стыке культурных миров, от задачи вселенского синтеза, на сегодняшний день неразрешимой, но встающий с неуклонностью, способной привести и к энтузиазму, и к отчаянию. Чувство великой задачи рождает энтузиазм, срывы — отчаяние. И вот у Достоевского то всемирная отзывчивость и вселенская любовь, то судороги страха перед историей и ненависти к ускорителям истории. То ему кажется, что истина покупается лишь мученичеством, то сам себя опровергает. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь. Они жаждали мучения и говорили, что истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности, и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Роман придает внутренней расколотости Достоевского характер спора персонажей. Но дневник обнаруживает, что спор — форма внутренней расколотости. Достоевский то принимает вину на себя, на свое помраченное сознание, и тогда он гениален и свят, как князь Мышкин, то ищет виноватого в другом и источает ненависть, то считает главным шагом к нравственной зрелости удовлетвориться вторым местом в жизни, то яростно сражается за безусловное первенство русского, то есть самого себя, как русского. Достоевский поразительно много сделал для обличения демонических сил в человеческой душе, но преобразить себя он не сумел. Это и борец с демонами, и одержимый. Мне хочется кончить несколькими строками из эссе «Истина и ее двойники», в котором Зинаида Миркина как бы проводит очную ставку двух Достоевских. В глубине души весь свет, собранный им, стянутый в некий узел, скрещивается с тьмой, как святой Георгий со змеем. Истинный свет, который знает душа, вспыхивает непостижимо ярко, и демон в этом освещении теряет свой блеск, свою неотразимость, становится видным его безобразие. И, несмотря на весь ужас, «Не боюсь твоего ножа!» Слова Хромоножки. Это так, более того, это самое главное в Достоевском. И за это вечная благодарность, вечная любовь Федору Михайловичу, вечная любовь, которую никто, даже он сам, не может вытравить из моей души. Смотрите статью «Истина и двойники» в «Альманахе Весть», номер 3, за 1990 год.